«Может, мы так и без Акулова справимся?» — поднял бровь император. «Боюсь, что потери будут слишком большими, ваше императорское величество, там 30 километров до базы». Михаил Ильич покачал головой. «Чем дальше будем проходить, тем больше будет монстров, так как они постоянно рождаются из тех кристаллов, что растут рядом с первыми манками, и другие твари заходят в эту зону. В общем, последние 10, а то и 15 километров нам лучше воспользоваться помощью князя, тем более что он за нее дополнительно ничего не просил. В целом прогнозы оптимистичны, надо просто согласовать с ним дату и время». «Дожили», — выдохнул император. «Я должен спрашивать своих князей, когда им удобно будет исполнить свой долг. Справедливости ради, ваше императорское величество, у Дмитрия Николаевича сейчас очень много дел в связи с движением войск противника». «Да понимаю я». «Ладно, согласовывайте». «Свободен». Рысев развернулся и вышел, а император подождал, пока за ним закроется дверь, и тоже встал. Потайная кнопка находилась за одной из картин, и она открыла небольшую дверцу. Ярослав Евгеньевич зашел в узкий проход и уверенно направился по маршруту, который знал как свои 5 пальцев. Через 20 шагов он свернул направо, еще через 40 налево и спустился по маленькой лесенке. А, оказавшись в тупике, постучал. «Входи!» — раздался женский голос, и панель перед ним отъехала в сторону, открывая просторную спальню. Софья Алексеевна сидела у своего стола напротив зеркала и медленно расчесывала длинные черные волосы. Супруга императора была моложе его на 10 лет, но на вид ей нельзя было дать больше 25. Лекари и мага-хирурги не зря ели свой хлеб. Только усталый взгляд карих глаз, замеченный Ярославом Евгеньевичем в отражении, выдавал ее возраст. «Опять что-то случилось, Яр?» – спросила Софья. «Нет, все нормально, дорогая». Император подошел к жене сзади, обнял ее и сначала поцеловал щеку, а потом положил ладонь ей на живот, который уже заметно выступал под белым пеньюаром. «Как дела у маленького жени? Сегодня опять пихался», — улыбнулась Софья. «Это правильно, император должен быть активным». Ярослав Евгеньевич снова поцеловал жену, а потом подошел к бару. Он достал оттуда бутылку виски, налил себе на 2 пальца, после чего сел в кресло и закинул ногу на ногу. «Опять про осман думаешь?» — спросил супруга. «Про них тоже», — кивнул глава государства и сделал глоток. «А еще про Пермь, гипноз, опять усиливающуюся тягу из Москвы, нехватку ресурсов, Савина. А может, ну его тогда?» — в очередной раз проводя расческой по волосам, сказала императрица. «Савина?» — поднял бровь императора. «Трон, что ты имеешь в виду?» — резко изменившимся тоном спросил монарх. Софья знала бурный нрав своего супруга, но за 25 лет совместной жизни научилась с ним разговаривать. Главное было сохранять спокойствие, приводить аргументы и пережидать вспышки. «Яр, когда ты принимал трон, всего того, что ты перечислил, не было. И что, мне сказать, что поиграли и хватит? Империя распущена, и дальше живите, как хотите». «Я не про то», — так же спокойно продолжила Софья. «Новые вызовы требуют новых решений. Ты сделал для страны все, что мог. Может, пришла пора дать дорогу молодым? Я и дам». Государь показал на живот супруги. «Вот он, будущий император, а уж 20 лет я как-нибудь протяну. Через 20 он еще будет слишком молод, и 30 протяну. А помнишь, супруга посмотрела через отражение императору прямо в глаза, как мы думали, что хотя бы раз в год, месяц будем жить на берегу речки, в тихом домике, слушать птиц, ходить за грибами. И ради этого ты хочешь, чтобы я отдал все Акулову? Он дитя нового мира. Ты можешь стать его десницей и опытным наставником». «Ну, Софья». Император вскочил, залпом опустошил стакан, потом с грохотом опустил его на маленький мраморный столик, чудом не разбив. «Вот такого я от тебя не ожидал». Правитель Нижегородской империи резко развернулся и буквально выбежал из спальни, а когда панель за ним закрылась, со всей силы ударил кулаком по стене. Злился он не из-за крамольных слов супруги, а потому, что в глубине души чувствовал, что Софья права. Кристаллы ли на это повлияли, какие-то неизвестные медикаменты, которыми его подчивали, или еще что-то, но Акулов действительно был не такой, как остальные князья, и не такой, как он сам. Дитя нового мира. Император снова ударил ни в чем не повинную стену и зашагал в свой кабинет. Огненное копье вонзилось точно в центр большого попрыгуна, а потом я дернул магическое оружие в сторону, нанося смертельную рану. «И это все?» — Мидзи поднял бровь. «На самом деле, если не знать технику, «Попрыгун – один из самых опасных монстров класса А», – пояснил я, «но для нас этот тип самый простой. И, кстати, с вашего позволения, тела попрыгунов мы будем забирать. Они нам нужны. Можете забирать всех, кого убили». Глава небольшого японского государства сидел в соседнем кресле ДДР-1, и мы летели над Сасебо. За двое суток, что прошли с начала штурма, японская армия поработала очень хорошо и отодвинула границу кристаллов на окраину города. Впрочем, учитывая то, что мы перебили всех монстров класса А, а новые рождались не так часто, это было не так уж и удивительно. Как и планировалось, 2 часа назад я догнал нашу группу уже на подлете и убедился, что никакой опасности нет, воинам в месте, где восходит солнце, хватало забот. По большому счету, при желании мы и сами могли их прямо сейчас захватить и забрать бесплатно вообще все. Когда выяснилось, что все в порядке, часть наших ребят принялась грузить оборудование, а часть простаивала. Мигзи не стал отказываться, когда я предложил ему помощь в уничтожении кристаллов, правда, никакой скидки за это мне не дал. Ну и ладно, мы только в начале нашего пути, и сильный может помочь слабому. Разумеется, в расчете на то, что слабый потом не откажет в просьбе сильному. Например, пролонгировать договор аренды оборудования до тех пор, пока наши умельцы не сумеют его скопировать и взломать программное обеспечение. Да и в целом иметь друзей рядом с Китаем будет неплохо. «Я говорил с вашими подчиненными», — вдруг сказал Мигзи. «Они подтвердили все то, что вы рассказывали. Их поразила ваша столица, но из-за плохого перевода им послышалось, что вы построили ее с нуля за 4 месяца. Им не послышалось», — рассмеялся я. «Ясно», — после паузы произнес император и перевел тему. «А что касательно тех врагов, что к вам идут, признаться, я бы и сам хотел поучаствовать в той великой битве, которая грядет. Но, к сожалению, у нас здесь слишком много дел, и нам нужно сторожить свои границы. Раз вы прилетели к нам, может, еще кто-то прилетит или приплывет». «Приплывет вряд ли», — заметил я. «Ну, или это точно будут не китайцы. У вас не было вариантов, и вы во время катаклизма сели на корабли и именно с них зачищали берег. А они отошли вглубь континента, и за эти 100 лет весь морской транспорт или утонул, или был выброшен на берег. Мне кажется, у вас сейчас будет больше флот, чем у них, даже если они смогут восстановить то, что найдут». «Это хорошие новости», — серьезно кивнул Мигзи. «Что же касательно ваших людей, — продолжил я мысль, — то я их и не прошу. У меня есть план, как остановить эту армию, и я уверен, что он сработает. Берег вызывает первого, а жила радиостанция, расположенная под моим креслом. Слушаю. Срочно вернитесь на базу, есть донесение от разведчиков». «Понял». Я отключился и повернулся к императору. «Прошу прощения, но мои люди зовут. Что-то случилось? Пока не знаю. Повинуясь моему приказу, пилот втопил на полную, и мы приземлились в пригороде Нагасаки уже через 10 минут. Император уехал на одной из их крутых тачек, а ко мне тут же подбежал радист, и едва я поставил звукоизолирующее поле, затараторил. Одна из наших досок, следящих за городами северо-восточного Китая, сообщила, что в одном из них 15 минут назад открылась мигражка 60 уровня. Из нее вылез Альт. Вот карта. Отмеченный населенный пункт располагался в 1000 километров от Нагасаки и был одним из самых для меня интересных. По всему выходило, что в государство там объединились сразу 4 достаточно крупных города, и у них тоже было что-то типа летающих тарелок. При этом не так далеко находился крупный старый зачищенный город. Все это в совокупности давало надежду на то, что у них тоже чем-то можно разжиться. «И что ты завис?» — спросил меня Гинза. «А завис, глядя на морскую гладь, я по той причине, что сомневался. С одной стороны, да, это отличный повод для знакомства и налаживания контактов. Плюс к тому, там люди, и сейчас они умирают, им нужна помощь. Вот только недавняя встреча со Слизнем бросала на всю эту картину очень большую тень. В прошлый раз, когда мигражка появилась прямо у наших стен, мы оказались на голове огромного монстра. А что, если мы в этот раз окажемся внутри слизня? Согласно исследованиям ваших ученых, напомнил Гинза, мигражки и другие кристаллы никогда не ведут в зону, где нет шанса выжить. Ага, в теории. Вот только если какой-то отряд попадал в живот слизня, он не мог выйти наружу и сообщить о том, что эта теория полная фигня. Ничего подобного, возразил хранитель. В выборку попадали даже поздние времена, когда люди уже в совершенстве овладели магией и развили технологии. В то время в кристаллы заходили только те, кто мог выжить даже в желудке слизня. Таких заходов были сотни тысяч, и ни разу ничего подобного не случалось. Да, этот важный момент как-то выпал из моей памяти. Тогда без вариантов, надо лететь. Сколько у нас здесь ДДР-1? Две штуки, включая твою. Значит, придется потесниться. Я схватил рацию. Костя, собирай 30 лучших бойцов. Летим зачищать миграшку 60 уровня. На полдороге мы встретили ту самую ДДР-1, разведчик которой заметил происшествие, и пересадили 10 бойцов на нее. Так что дальше летели в комфорте и через час с того момента, как отбыли из Японии, прибыли на место. Итого полтора с появления миграшки. И за это время здесь родилось больше 10 монстров класса А. Часть из них защитники уже убили, но издалека было видно, как два здоровенных горыныча пытаются что-то выловить на улицах. Гиппо бегает и таранит дома. Попрыгун прыгает по крышам. Ну и 4 альта тоже крушат все, до чего могут дотянуться. Свят, твои горынычи, передал я через Гинза. Костя, твои альты, мы к остальным. Пилот рванул доску вниз и направил прямо к попрыгуну. Второй за час будет, хихикнул Гинза. Вот только сейчас мне было не до шуток, ведь когда мы спустились достаточно низко, я увидел сотни мертвых тел. Как вообще можно было подумать о том, чтобы сюда не прилететь? Костенеете, Дмитрий Николаевич, не к добру это. Едва попрыгун оказался в зоне поражения, как на него обрушилась магия тьмы и полетели огненные копья. В этот раз оставлять его умирать мы не собирались и сразу же добили. Пилот тут же бросил доску вправо и помчался над улицей. Оказалось, что мы летим прямо за бегущим Гиппо. Правда, он был далеко и успел сходу врезаться в трехэтажное здание, практически снеся стену первого и второго этажей. Строение накренилось, а я через жучка тут же применил магию изменений, укрепляя стены, сделанные из бетонных плит. Гиппо, пятясь и трясясь всем телом, выбрался из здания, и тут мы его накрыли. Снова волна тьмы, а потом я создал под ним большую яму, укрепил одну стенку магии изменений, а другую использовал как пресс. Маны не жалел, и уже через 10 секунд скелет Гиппо не выдержал, и он обмяк. Дом рушится, заорал кто-то, и я увидел, что укрепленные мной стены начали складываться. Единственное, что я успел сделать, это магия изменения рассыпать в пыль крышу. Там человек 20, закричал Гинза, опускай доску, приказал я. Мы сели прямо рядом с развалинами и, изменяя одну плиту за другой, принялись раскапывать людей. К тем, кто выжил, тут же подбегали наши лекари. Справа еще один, подсказывал и помечал знаками Гинза. Вон там еще. Я скинул очередную плиту и увидел вместо одного сразу двоих. Маленький мальчик был жив и громко плакал, а вот его дедушке не повезло, и тут уже никто помочь не мог. Справа завал, крикнул Гинза. Только что под ним исчез сигнал жизни. Я тут же бросился туда, и обломки превратились в пыль, а под ними оказалась маленькая девочка. Не дожидаясь лекарей, я положил на нее руку и полечил, а потом по отработанной схеме стукнул слабым разрядом электричества. Девочка вздрогнула, открыла глаза и громко закричала. Неудивительно, с перепугу мой покрытый пылью шлем мало чем отличался от головы монстра. Больше никого нет, сообщил Гинза. Какая обстановка, проговорил я в рацию, краем глаза наблюдая, как сморщенная старуха хватает спасенную и уводит к соседнему дому. Цели уничтожены, доложил Свят. Гонимся за последним альтом, сообщил Костя. Встречаемся у миграшки. Я развернулся, и нос к носу столкнулся с невысоким, как почти все азиаты, спортивного телосложения военным в кожаном доспехе. Он вытянул руки по швам и поклонился мне прямо в пояс. «Благодарим за помощь», — сказал он на китайском. «Это еще не все», — ответил я на том же языке. «Все монстры, что вылезли, убиты, но пока мы не закроем эту дрянь, они будут продолжать лезть. Выводите людей и прячьтесь. Мы вернемся и ликвидируем остальных, вы меня поняли?» «Да, господин», — раскрыв от удивления глаза, проговорил китаец. «Погнали», — скомандовал я. Мы быстро прыгнули на доску и рванули в сторону миграшки, а когда стали спускаться, нам навстречу вылетел свир, и в следующий миг нас окутало пламя. Глава 22. «Вот сука», — заорал Гинза, будто бы это его только что подпалили. По счастью, доску делали с учетом подобных инцидентов, а пилот сумел сориентироваться. Мы не шмякнулись о землю, а снова стали набирать высоту и разворачиваться. То же самое делал и свир. Он, наверное, удивился, что непонятная хреновина уцелела, но сдаваться не собирался. Огромный монстр мощно ударил крыльями, и в этот момент откуда-то снизу выскочила тарелка кости. Группа ликвидатора атаковала магией тьмы, но тварь уже шла на цель и не обратила на это внимания. И очень зря. Мы ударили раньше, чем он дыхнул огнем. Крылья свира обмякли, и он мешком рухнул на землю. ДДР-1 тут же развернулся, и мы относительно мягко приземлились рядом с кристаллом. Тут же сюда прилетели две другие наши доски. «Быть готовыми ко всему», — приказал я и, убедившись, что все встали в цепочку, коснулся поверхности кристалла. Мир исчез и появился совсем другой. «Что за дела?» — пробормотал Свят, так же, как и многие другие, удивленно оглядываясь. «Приготовиться к бою», — рявкнул Костя. Бойцы встали кольцом, но противник так и не появился. «Почему над нами небо, а не туман?» — спросил Свят. «Да кто же его знает?» — ответил я, не меньше остальных удивляясь тому, что видел. Локация, на которую мы попали, действительно выглядела очень странно. Под ногами хрустела серая крошка, повсюду валялись обломки скал причудливых форм, и самое главное, высоко в небе сияли тысячи звезд. Убедившись, что нас никто не атакует, я поднял жучка, и, когда он взлетел на 200 метров, у меня ёкнуло сердце. То, что изначально я принял за обломки скал, на самом деле было развалинами гигантских зданий, и они уходили до самого горизонта. Да, именно до горизонта, никакой ограничивающей остров серой дымки не было. Интересно. А еще интереснее узнать, что здесь за существа жили, и какого они были размера, что у них такие огромные дома. Гинза, есть что-нибудь в моей памяти? Я что-то припоминаю, но очень смутно. Есть. И нам очень повезло, радостно заявил хранитель. Почему? Удивился я. Потому что халява. В это место попадали всего лишь несколько раз, и здесь не нужно драться. Где-то тут должна быть круглая серая плита. Надо просто магией изменений ее раздолбить. Под ней будет кристалл, и его можно сломать. И все, прикинь. Да, когда хранитель напомнил, в моей голове всплыли обрывки воспоминаний о, наверное, самом загадочном месте, в которое можно было попасть через кристалл. Как правило, именно миграционный высокого уровня. Я поднял жучка еще выше и, к своей радости, обнаружил эту самую идеально круглую плиту темно-серого цвета диаметром 50 метров. Она находилась в 4 километрах от нас. Внимание! Я махнул рукой. Движемся в том направлении. Возможно, здесь монстров не будет, но все равно будьте предельно внимательны. Слушай, Дим, я тут сверху посмотрел. Начал было Свят, но я его перебил. Да, это развалины города, бесконечного города. Возможно, когда-то он покрывал всю поверхность этой планеты. А почему границ нет? Откуда я знаю? Давай потом это обсудим, там снаружи люди гибнут. Пошли. Соблюдая боевой порядок, мы сначала осторожно, но все больше ускоряясь, двинулись в нужном направлении. Прошли 500 метров, окончательно убедились, что атаковать нас никто не собирается, и побежали. Твою мать! Вдруг раздался крик рыбака, и он вместе со всеми, кто бежал впереди, резко остановился. Я уже давно видел то, что им открылось, за углом очередного гигантского разрушенного дома. Правда, в реальности это выглядело по-настоящему жутко. Огромная голова, не меньше 15 метров в диаметре, лежала к нам лицом, а ее безжизненные глаза смотрели прямо на отряд. «Это труп?» – шепотом спросил кто-то. «Скорее всего, это статуя», – ответил я. «Он слишком здоровый даже для этих зданий. Это не человек», – заметил рыбак. «Глаза больше, уши, челюсть какая-то неправильная. Возможно, предок или родственник», – предположил Свят. «Чего встали?» Первым пришел в себя Костя. «Вперед!» Мы продолжили движение и вскоре выбежали на равнину, где в небольшом углублении лежал тот самый темно-серый камень. «Стоп!» – скомандовал я, когда мы оказались в 50 метрах от него. «Занять оборону! Я пойду один!» Убедившись, что бойцы выполнили приказ, я осторожно зашагал в сторону очень странной штуки. Да, память подсказывала, что проблем быть не должно, но меня терзали смутные сомнения, а своей интуиции я предпочитал доверять. Остановившись в 30 метрах от камня, я выпустил одного из жучков, влил в него магию изменения и копнул по самому центру. Вернее, хотел копнуть. Едва магия коснулась камня, как земля под ногами вздрогнула, по ушам ударил оглушительный вой, а по мозгу будто царапнули когтями. Лечение помогло немного разогнать марево перед глазами, а меня словно прошибло разрядом. Только что темно-серый камень стал черным и жидким. Это же та херня из Москвы, только меньше. Заорал Гинза, и подтверждая его слова, в голову ворвался уже знакомый голос. Правда, в этот раз он не обещал сделать меня сильнее. Жрать, заревел живой пруд. Все сюда, жрать. Несмотря на изменившуюся интонацию и смысл, гипнотические свойства никуда не делись, и я испытал жгучее желание побежать вперед, и, если бы не блоки, сделал бы это. Куда? Услышал я голос Кости и обернулся. Вот черт, я поставил защиту от ментальных атак всему костяку, но сейчас часть ребят остались в Савино, часть помогали японцам зачищать кристаллы, и в наш сегодняшний отряд затесалось 8 человек без блоков, и все они сейчас рванули к пруду. «Остановите их!» – заорал я и вскинул руку. Мощная волна магии воздуха сбила с ног 4 бойцов, и я тут же ударил по 2-й четверке. Они тоже были колдунами, и накрыть удалось только 2, а другая пара поставила барьер и проскочила. «Сзади!» – заорал Костя, и я снова повернулся к пруду. «Да твою же мать!» Черная жижа забурлила и стала разбрасывать вокруг капли диаметром по 2 метра каждая. Падая на землю, эти капли превращались в черных жидких пауков на 8 лапах, и первые твари уже стремительно бежали навстречу нам. С моих пальцев сорвалась цепная молния и поразила сразу 3 ближайших монстров. Вернее, должна была поразить, но, по факту, они ее полностью проигнорировали. «Бейте тьмой!» – заорал я и первым пустил ослабляющую волну, а потом снова долбанул молнией. В этот раз получилось. Пауки расплавились и снова превратились в черные лужи. Радоваться успеху времени не было. Я ударил воздухом и все-таки опрокинул навзничь 2 уже пробежавших мимо меня бойцов. На одного из них тут же налетели наши, а вот другой увернулся, вскочил и снова бросился вперед, прямо навстречу очередному пауку. Тот вскинул лапу, которая мгновенно превратилась в острый шип, но мимо меня пролетело сразу несколько огненных шаров, они и откинули гадину назад. Кто-то ударил льдом под ноги беглеца, еще 2 гвардейцев бросились на него, но тут же отлетели, получив мощный огненный заряд в грудь. «Бейте наших магией тьмы!» — крикнул я, а потом придавливайте их воздухом или землей. Пока мы разбирались с загипнотизированными, пруд успел нарожать целую кучу монстров, и они перли на нас сплошной стеной. Магические каналы зажгло огнем, но мне удалось накрыть их всех сначала магией тьмы, а потом и тучей. Засверкали молнии и берег очистился. «Они текут назад!» – заорал Гинза. Секунда мне потребовалась, чтобы понять, что он имеет в виду. «Да чтоб тебя!» У меня уже мелькнула была мысль, что если убивать монстров, то рано или поздно пруд иссякнет, но хрен я угадал. Монстры превращались в черную жижу и стекали назад, причем не имело значения, каким типом магии их убили. Я еще раз жахнул грозой, в этот раз по самой черной жиже, но ничего, кроме еще более яростного крика «Жрать!» «Все сюда! Жрать!» Не услышал. «Изменение!» — подсказал Гинза. «Изменение при такой защите не сработает!» Я зачерпнул магию тьмы, сколько смог за один раз, собрал ее в большой ком и швырнул прямо в середину бурлящего черного пруда. «Жрать!» По моему мозгу снова провели когтями, но в этот раз в голосе чувствовался страх. Заклинание сработало, и на монстре теперь не было магической защиты, так же как и на всех, кого он порождал. Я махнул рукой, широченная волна магии изменения накрыла пляж, и все бегущие на нас пауки рассыпались в пыль. Магия также долетела до прибрежной полосы, но вот сам пруд почему-то не затронула. Я повторил манипуляции и теперь ударил прямо по жиже. 2-метровый кусок поверхности изменил цвет и структуру, но буквально через несколько секунд снова стал черным и жидким. «Не хватает мощи», — подсказал Гинза. «Да, как другими магиями, изменениями просто так не пошвыряешься, единственная радость. После нашей атаки монстры из озера лезть перестали. Идите ко мне, я наделю вас силой», — изменила тактику лживая лужа. Я обернулся и увидел, что 8 наших спутников обездвижены, их сложили вместе и держат магией. Я бегом вернулся к основной массе гвардейцев. «Все ко мне!» — крикнул я. «Ближе! Эту хрень можно убить только магией изменений. Мне не хватает ширины каналов и резервуара. Все, кто ей владеет, коснитесь меня или если не дотягиваетесь, то ближайшего ко мне и качайте». Бойцы тут же поняли, что надо делать, и энергия хлынула в меня. Я выставил перед собой руки, будто держа баскетбольный мяч, и принялся ее аккумулировать. «Больше!» Поток усилился, и вскоре от напряжения у меня поплыло перед глазами. «Дима, у тебя перчатки дымятся!» — с волнением крикнул Гинза. «Больше!» Меня накрыла еще одна волна, и только тогда я посчитал, что достаточно. Размахнулся и швырнул шар точно в середину филиала Московского озера. Едва энергия коснулась жижи, как перед глазами вспыхнуло, и я повалился на колени. Чудом мне удалось остаться в сознании и, кое-как разлепив глаза, поднять голову. Есть! Озеро рассыпалось в пыль, а на дне десятиметровой ямы появился кристалл, сердце острова. Там что-то ценное, напомнил Гинза. Сука, ценное, это важно. Я преодолел себя и, усилив ноги, рванул в сторону кристалла. Мне оставалось 20 метров, когда он замерцал. Я еще больше ускорился и в прыжке коснулся его, сходу влив ману. Кристалл взорвался, а я принялся в рюкзак сгребать то, что из него выпало, и как раз засунул последнее семя, когда мир снова мигнул, и мы вернулись назад. Очень интересно проанализировать то, что сейчас произошло, но придется заняться этим позже. Да, миграшка исчезла, но за то время, пока мы в ней проколупались, успела породить еще 4 арашек. Свят, твой Горыныч, Костя, Альты. Ну а мне опять достался попрыгун, 3-й за сегодня. Мы накрыли его в 100 метрах от миграшки, прямо на наших глазах он разрушал щупальцами какой-то сарай. Это был последний вред, который он причинил. На 10-метровый шар обрушилась магия тьмы, а следом огненные копья. Я быстро убедился, что ребята на других досках тоже со своей работой справляются, а потом окинул взглядом полуразрушенный город. Катастрофа, вот единственное подходящее слово. Сотни, если не тысячи, лежащих на земле тел, но среди них могут быть еще живые. Делимся на пятерки и приступаем к лечению. Гинза, передай остальным. Есть. Доска рухнула вниз, и мы взялись за дело. Закончили, когда уже полностью стемнело. Ну, как закончили. Местные продолжали вытаскивать из-под обломков раненых, и мои ребята тоже бегали по городу, стараясь спасти как можно больше людей. Мне же поступил сигнал из Нагасаки. Наш флот тронулся в обратный путь. С их скоростью здесь они будут через 2 часа, и мне нужно успеть поговорить с местными и решить, что делать дальше. Ко мне уже подбегали посланники главы города и сказали, где я его могу найти. Мы приземлились рядом с практически полностью разрушенным зданием бывшего муниципалитета. Не меньше 10 столов и стульев стояло рядом с ним, и за ними сидели люди и что-то записывали. Видимо, считали урон и потери. К ним постоянно подбегали другие жители, что-то сообщали и снова убегали. Увидев нас, полноватый невысокий азиат с тонкими усиками над губой вскочил и бросился навстречу. Сначала мне показалось, что он плюхнется на колени, но нет, он уже знакомым жестом вытянул руки по швам своего длинного грязного одеяния и поклонился мне в пояс. «Меня зовут Вэйнь, я мэр Тунхуа. Огромное вам спасибо. Вы спасли наш город и многих его жителей. Позвольте узнать, кто вы? Меня зовут Дмитрий Николаевич Акулов. Я русский князь, и мои земли находятся в 6000 километров на северо-восток. 6000. Ахнул мэр. А это не ваши воздушные корабли пролетали над нами сегодня днем? Наши? Кивнул я, и азиат настолько широко распахнул глаза, что вполне сошел бы за европейца. Как вы достигли таких небывалых успехов в изучении магии и технологий? Придя в себя, выдохнул он. И вот какой мне резон трепаться о себе. Потешить самолюбие, так у меня с ним и так все хорошо. Поговорим об этом позже, уклонился от ответа я. Расскажите лучше о том, как вы здесь живете. Мы живем хорошо. Вэйнь огляделся и помрачнел. Вернее, жили, пока не нагрянула эта беда. Я правильно понимаю, что ваше государство состоит из 4 городов? Спросил я. Почему 4? Удивился мэр. В состав Северного Китая входит 12 крупных населенных пунктов. 12? Я удивленно поднял бровь. А можете показать их на карте? Конечно, господин. Вэйнь метнулся к столу, порылся в бумагах и выудил оттуда карту. Вот Тунхуа, наш город. Вот Цзиньюй. Мэр перечислил все города, и я с удивлением обнаружил, что до самого дальнего из них, который назывался Удань, аж 600 километров, причем между нами находился крупный незачищенный город Шиньян. А как вы с ними связываетесь? Спросил я. Так у нас тоже летающие тарелки есть. Вэйнь покосился на нашу доску. Не такие, конечно, но, чтобы перелететь зону кристаллов, хватает. До 100 километров в час разгоняются. Их здесь делают? Нет, их делают в Шуанля, нашей столице. Мэр ткнул пальцем в располагающийся километрах в 300 отсюда город. Да, мои разведчики тоже говорили, что именно это место, даже с высоты, выглядит более развитым, чем остальные, и совсем недалеко от него есть полностью зачищенный город. Все это указывает на наличие интересных для нас товаров. Пока я разглядывал карту, Вэйин продолжал вещать. В столице у нас самые большие кристаллы. Там работают лучшие колдуны и мастера. Они изобретают новые магические машины, а каждый из городов делает определенные детали для них. Весь народ Северного Китая усердно трудится, чтобы Великий Лун был доволен нами. «Лун?» – переспросил я. «Это дракон, символ Китая», – подсказал Гинза. «Он и плавает, и летает, и вообще крутой». «Да, Лун», – с придыханием произнес Вэйин. «Он оберегает нас и помогает нам развиваться». «Не, ну а что ты на него так смотришь?» Хихикнул Гинза. «Каждый волен верить в то, во что хочет». «Да, с этим я не спорил, но перед тем, как соваться в столицу, стоило побольше узнать о здешней мифологии, чтобы случайно кого-нибудь не обидеть и не сыскать проблем на ровном месте. А можешь мне рассказать про Луна?» Попросил я и присел на краешек стола. «Конечно, господин», еще больше воодушевился мэр. «Великий Лун защищает нас от монстров, посылает дожди в период засухи, помогает зачищать города. Каждый из нас раз в год ходит к его святилищу и приносит в дар жемчужины. Похоже, какой-то ушлый китаец пудрит всем мозги и радостно на них наживается», — предположил Гинза. «А Лун сам жемчужины забирает?» — спросил я, желая проверить гипотезу хранителя. «Или у него какие-то служители есть? Может, монахи?» Лин Чэнь благоговейно проговорил Вэйин. «Именно его выбрал великий дракон, когда еще совсем слабым явился на землю. И именно он заботится о кристалле Луна». «Кристалле?» – моментально собрался я. «И давно великий дракон выбрал этого человека?» «Легенды гласят, что с самого начала новой эры», – принялся рассказывать мэр. При этом он прикрыл глаза и покачивался, будто впал в транс. Лин Чэнь нашел маленького дракона на выросшем у его хижины кристалле воды. Он сразу понял, кто явился к нему, и стал кормить Луна собственной плотью и защищать от монстров. Прошли годы, Лун вырос и сам стал защищать Лин Чэня, а потом к ним пришли злые люди и захотели построить вокруг кристалла город, а Лин Чэня убить. Тогда дракон расправил крылья, дохнул на них ледяной водой, и все они обратились в статуи. Не только я слушал Вэйня, видимо, он не просто так стал здесь мэром. Его голос обладал эффектом магии контроля, и сейчас все, хоть наверняка эту легенду знали наизусть, все побросали, позабыли о случившейся беде и внимательно слушали. Много раз с тех пор приходили злые люди, но каждый раз Лун убивал их всех, продолжил Вэйин, и с каждым поверженным противником он становился все сильнее. И тогда мудрейший правитель Люхао взял 5 обозов с жемчужинами, пришел к Лин Чэню и попросил у него разрешения жить недалеко от кристалла. Задумался Лин Чэнь, но тут явился сам великий дракон, выпил все жемчужины кроме водных и сказал, что если люди будут приносить ему такие вкусные дары, то он разрешит им жить рядом и будет их защищать. И поселились там люди, и защищал их Лун, давал воду и рос все больше и больше. «Я уже устал», — не выдержал Гинза. «Почему нельзя, как в твоем мире, ускорить воспроизведение? Не мешай, я слушаю». 2 года назад, судя по еще больше замедлившейся речи, рассказ Вэйня подходил к концу. «Мы собрали жемчужины со всех городов Северного Китая и попросили Луна помочь нам зачистить старый Шуанля. Великий дракон выпил разом все дары и обрушил свою мощь на занятый монстрами город. Тучи скрыли его от людских глаз, а молнии сверкали 3 дня и 3 ночи. Когда на 4-й день взошло солнце, в городе остались только кристаллы. Армия мудрейшего императора Люхао вошла в город, сломала их все и преподнесла еще половину жемчужин дракону». Мэр замолчал, а мне пришлось пальцем поставить свою челюсть на место. Все это звучало красиво, я бы даже сказал, эпично, но если отбросить всю красивую шелуху, то очень походило на то, что возле Шуанля растет очень древний водный кристалл, а дракон Лун, никто иной, как его хранитель. Глава 23. Великий Лун могуч, торжественно провозгласил я. Мы тоже хотим преподнести ему дары. Только что восторженное лицо Вэйня сразу же сделалось грустным. Я не знаю, как к этому отнесется мудрейший император Люхао, пробормотал он. Мне кажется, что великий дракон сам сможет решить, принять ли наши дары или покарать нас. Это так, господин, но ферма Лин Чэня – священное место, и мы никогда не пускали туда чужаков. Произнеся эти слова, мэр обвел взглядом полуразрушенный город, потом посмотрел на нас, на нашу доску, и, видимо, вспомнил о пролетавшем днем флоте. Но, я думаю, в благодарность за вашу помощь мудрейший согласится. Кстати, господин, а что вы собираетесь делать с телами монстров, которых убили? Вообще-то, я хотел просто вырезать из них сердца и забрать двух больших попрыгунов. На остальные туши просто не хватило бы места на наших прицепах. Но сейчас, увидев явную заинтересованность собеседника, я решил свою щедрость немного придержать. Скоро сюда пролетят наши воздушные корабли, которые вы видели днем, и я думал все это забрать. А что, у вас есть какие-то предложения? Да не то чтобы предложения. Вэйнь сцепил руки в замок, а его лицо преобразилось. Теперь передо мной стоял не великолепный рассказчик, а цепкий делец и управленец. Просто я подумал, что в доказательство вашего подвига неплохо бы передать эти туши мудрейшему императору Люхао. Ах ты хитренький какой, возмутился Гинза. Предложи просто головы показать. Думаю, как доказательство сошли бы просто головы, воспользовался я советом хранителя. Да, да, конечно, я имею в виду, что мудрейший император Люхао мог бы выкупить у вас эти тела. Столичные мастера найдут им применение, а вам не придется тащить их аж целых 6000 километров. Заботливый какой, снова прокомментировал Гинза. А вы, кстати, уже сообщили в столицу о том, что здесь произошло? Спросил я то, о чем следовало поинтересоваться с самого начала. К сожалению, первый же монстр, вышедший из того мерцающего кристалла, сломал наш ретранслятор. Мы сразу же отправили гонца в соседний город Цзиньюй, чтобы они передали в Шуанли запрос о помощи. А когда вы всех убили, мы послали следующего гонца с отменой запроса и сообщением о том, что здесь произошло. Раз пока никто не прилетел, значит, они успели развернуть ударный флот. Мэр замолчал, а мне бросилось в глаза то, что он абсолютно уверен, что столица им поможет. То есть здесь, похоже, действительно не просто 12 обособленных городов, а весьма тесная интеграция. Все они создают детали для одних и тех же машин, помогают друг другу товарами и военной помощью, и, разумеется, всех их объединяет Великий Дракон. Что же до предложения Вэйня, то в целом оно, конечно, интересное. Вряд ли нам заплатят за тела полную стоимость, но я все равно собирался их бросить. Плюс к тому это дополнительно укрепит наши переговорные позиции, которые после случившегося, на мой взгляд, и без того были весьма неплохими. Тогда сейчас флот прилетит, мы подцепим туши крюками и... Стоп, какой нафиг флот? Если я прав в своих предположениях и Лун действительно хранитель водного кристалла, то, похоже, его радиус действия рассчитывается не, как у Акой, по 100 метров за уровень, а, как у Гинза, по километру за уровень. А какое примерно расстояние между фермой Линчиня и старым Шуанля, городом, который зачистил Великий Дракон? Спросил я, чтобы проверить свои догадки. Около 40 километров, господин. Черт, кристаллу точно не может быть 400 уровня, сколько бы там дракон жемчужин не съел, и я вообще сильно сомневался, что таким образом его можно качать. Значит, получается, что раз Лун разбомбил тот город, то он способен летать минимум на 100 километров, при условии, что кристалл 100 уровня, или на 150, если 150-го, то есть, в теории, он мог сбить наш флот, осознал мои размышления Гинза. Хорошо, что мы там днем не пролетали. Думаю, мы можем пойти на это, озвучил я свое решение. Мы заберем только двух попрыгунов, это те круглые монстры со щупальцами. Остальных оставим здесь. Если мы договоримся с мудрейшим императором Люхао о цене, они сами заберут их. Если нет, мы вернемся и заберем. А пока мы возьмем только головы или другие части тел в качестве доказательств, и я бы очень хотел, чтобы вы полетели со мной. Мэр сначала удивился, а потом сообразил и кивнул. Конечно, господин, с превеликим удовольствием. Я в подробностях расскажу мудрейшему о том, какой героический подвиг совершили вы и ваши воины. О, я бы послушал эту историю в его изложении, рассмеялся Гинза. А пока мы ждем, может быть, вы хотите поужинать? Глава города бросил взгляд на усыпанное звездами небо. Нет, спасибо, покачал головой я. Нам нужно заняться потрошением монстров, да и наши скоро прилетят. Как скажете, господин. Я кивнул мэру и вернулся на свою доску, а вскоре мы приземлились рядом с одним из попрыгунов, которого ловко разделывали ребята из группы Свята. Ну как там, опустил сияющие ладони рыжий. Нормально все, готовься, скоро с тобой полетим к императору. О, может, хоть у этих будет дворец и нормальная еда. дворец, скорее всего, будет, ухмыльнулся я. А вот с едой я бы на многое не рассчитывал. Я слышал, они очень хорошо готовят свиную кожу. Ну, если тебе такое нравится, то можешь рассчитывать. Ладно, мне нужно немножко подумать. Я оставил помощника и сел в кресло на доске. И что же такое произошло в Миграшке? Первое из необычного, это открытый мир, а не ограниченная туманом область, как это бывает обычно. Второе, сам пруд с черной жижей. И даже не факт его появления, а то, что, когда в это место попадали отряды из моего мира, эта тварь не оживала и спокойно давала себя убить. Здесь же она повела себя совсем по-другому. Почему такое могло произойти? Может, у нее какие-то циклы? Или это связано с тем, что в моем мире озер не было, а тут, по крайней мере, в Москве есть и оно живое? А точно ли у нас не было озер? Чем больше я размышлял, тем сильнее болела моя голова, а последнюю секунду мозг прострелила вспышка настолько сильная, что я закрыл глаза и схватился за виски. «Дим, у тебя все в порядке?» – спросил проходящий мимо рыбак. «Да, все хорошо», – ответил я, леча сам себя. «А Кай говорит, что это опять воспоминания из-под третьего блока рвутся», – подсказал Гинза. «Да, это я уже и сам понял и в очередной раз недобрым словом помянул тех, кто мне эти блоки поставил. Нахрена это было делать? Правда, хорошее в головной боли тоже было. Она указывала на то, что, когда я очищу свой разум, картина наконец откроется. Ладно, тогда сменим направление мыслей. Что еще нового мы узнали в Миграшке? Мы увидели истинное лицо Черного озера. Да, даже когда был в Москве, я понимал, что все это здорово попахивает ловушкой, но теперь сомнений в этом не оставалось. Правда, и тут есть нюанс, силу эта штука действительно дает, что лишний раз подтверждает еще одна черная капля, увеличивающая канал и резервуар, которую я поднял среди прочей добычи из обломков кристалла Миграшки. Черт, обидно, так хочется поскорее все узнать, а приходится ждать и мучиться догадками. «Начальник, тарелки летят», — сообщил Гинза. «Наши?» — спросил я, выпуская жучков. «Если б наши, я бы сказал доски. Тарелки с запада со стороны столицы Северного Китая. Я быстро нашел то, о чем говорит Гинза, и усмехнулся. К нам летела целая армия, притом не настолько большая, чтобы разобраться с кучей монстров класса и закрыть Миграшку, но достаточная, чтобы прижать 30 бойцов. По крайней мере, они так думали. Тарелки китайцев отличались от пермских и османских. На них явно лежало меньше рун, и были они более низкого качества, что влияло на скорость. Как и сказал Вэйинь, двигался транспорт не быстрее, чем 100 км в час. Зато тарелки были больше размером, и на каждой достаточно комфортно размещались по 10 бойцов. «Кость, летите к нам», — скомандовал я в рацию, и мы принялись ждать. Приземлилась только одна тарелка, причем даже не рядом с моим отрядом, она полетела в сторону разрушенного муниципалитета. Видимо, перед тем, как общаться с нами, лидеры прибывших хотели получить более подробную информацию. Остальные 19 транспортов окружили нас и зависли в 10 метрах над землей. Спасибо, хоть автоматы не подняли. «Слушайте, я думал, у них будут какие-то нарядные костюмы», – прошептал рыбак, – «а у них просто обычная военная форма». «Ага», – поддакнул Свят, – «будто бы недорогих гостей летели встречать, а воевать с кем-то собрались». «Да с кем тут воевать?» – огляделся рыбак. «И то правда», – усмехнулся рыжий. «Прождали мы не меньше получаса, а потом тарелка вернулась и села прямо перед нами. Помимо Вэйня с нее сошел очередной мало отличающийся от других спортивного телосложения азиат лет 40. Его форма тоже была цвета хаки, лишь немного усиленная рунами. От остальных его отличали погоны и полоски на груди, видимо, обозначающие многочисленные награды. «Меня зовут Тянь Сунь», — представился вновь прибывший. «Я посол мудрейшего императора Люхао. От его имени хочу приветствовать вас в наших землях и поблагодарить за неоценимую помощь. Меня зовут Дмитрий Николаевич Акулов», — представился я, когда Тянь Сунь замолчал. «Я русский князь. Мы были рады помочь дружественному народу. Приятно это слышать», — кивнул посол. «Я хотел бы спросить, куда вы собираетесь деть тела этих монстров? А во, этот человек явно расставлял приоритеты не так, как Вэйинь, и сразу начал с главного. Мы готовы выслушать ваши предложения», — улыбнулся я, а потом показал пальцем в небо. «А если не договоримся, то я увезу их вон на тех воздушных кораблях». Военный резко обернулся, посмотрел туда, куда я указал, потом приложил глазам бинокль, и его лицо побледнело. Его можно было понять. 100 досок с прицепами – это не шутки, даже если они высоко и далеко. В целом, продолжил я, у нас этого добра, я имею в виду тела таких монстров, навалом. Мы готовы забрать только двух из них, а из остальных лишь вырезать сердца. Все, что останется, мы можем уступить по сходной цене, если вы нам дадите возможность принести дары великому Луну. У нас на родине назревает большая война, и нам требуется его благословение. Мне нужно передать эту информацию мудрейшему императору Люхао, быстро ответил посол, видимо, всей кожей чувствуя приближение нашего флота. Конечно, мы подождем, кивнул я. Военный было развернулся, а потом снова посмотрел на меня. Мне нужно будет взлететь, чтобы связаться по радиосвязи. Ваши люди меня не собьют, не собьют. Если будешь хорошо себя вести, добавил Гинза. Тарелка посла быстро взмыла в воздух, а наш флот остался висеть высоко в небе, и на снижение пошли только те доски, на которых еще оставалось свободное место. Я же, разумеется, слушал, о чем говорил посол. Ему ответили быстро, и он в подробностях описал сложившую ситуацию. Когда он говорил о размере нашего флота и количестве убитых монстров, его несколько раз переспросили, после чего попросили подождать. За те 10 минут, что радиостанция молчала, Тянь Сунь посмотрел на зажатый в руке микрофон раз 500. Наконец динамик ожил. «Скажите дорогим гостям, что через 3 часа во дворце их будет ждать торжественная встреча. Будет 2 часа ночи», — удивленно заметил посол. «Это не имеет значения». Связь оборвалась, и тарелка пошла на снижение. «Черт, 3 часа. Я, конечно, хотел побыстрее, но что делать? Интересно, они все это время будут готовить еду или точить пики? Скоро узнаем». Следующие полчаса наши бойцы грузили добычу на доски, а я раздавал цу тем людям, которые планировали лететь в Савино. В основном я просил их сделать небольшой крюк и хотя бы за 300 километров облететь логово потенциального хранителя. Только когда флот тронулся и разогнался, я сообщил Тянь Суню о том, что готов лететь. К этому моменту не меньше 200 жителей города собрались на широкой улице. Вперед вышел Вэйнь. «Мы никогда не забудем того, что вы сделали», — громко объявил он. «Спасибо вам. В этот раз нам в пояс поклонились все. До встречи». Я махнул рукой и сел на единственную не улетевшую домой доску. После того, что видели китайцы, я не опасался нападения и решил, что 11 человек, включая меня, более чем достаточно для решения остальных задач. За 3 часа медленного путешествия не скучно было только тогда, когда мы пролетали над окраиной огромного незачищенного города, прежде носящего название Шиньян, и в котором до катаклизма проживало около 10 миллионов человек. Не Москва, конечно, но вид кучи кристаллов высокого уровня наводил на ассоциации со старой столицей Российской империи. Озера тут, кстати говоря, не было, но Москва и побольше была, подсказал Гинза. Да, Москва была побольше, да и технологически гораздо более развита, что давало больше пищи для кристаллов. Шиньян остался позади, летающие монстры прекратили на нас бросаться, и снова стало скучно, а еще через час на горизонте мы увидели Шуанля. Столица Северного Китая спала. Как они собираются захватить мир, если столько дрыхнут? Хмыкнул Гинза, вместе со мной разглядывая погруженный во тьму город. Да, до Савина ребятам было далеко, что, впрочем, радовало. И я угадал, дворец был шикарным, а прямо у его роскошного крыльца в 2 колонны выстроились одетые в парадную форму воины. И с едой я тоже угадал. Ее было очень много, и почти ничего из этого есть я не хотел. Жареные куриные лапки, не ножки, а именно лапки, свиная кожа, внутренние органы животных и множество вариантов риса, в основном сладкого или слишком острого. Зато я быстро понял, на что были потрачены 3 часа. Похоже, будили и вытаскивали из кровати всю местную знать. В огромном зале дворца за многочисленными столами собралось не меньше 200 человек. Все они были нарядно одеты и разве что чуточку помяты. Я представил Свято как моего заместителя, и мы сели за стол к императору. Остальные же наши бойцы разместились вместе с высшими офицерами Северного Китая. Церемонный ужин в нашу честь начался 15-минутной речью мудрейшего императора Люхао. Мужчины лет 45, с круглым лицом и торчащей на подбородке козлиной бородкой. Когда монарх закончил, минут 10 все ели, а дальше начались расспросы. И каждую минуту беседы я думал только о том, что полезного мог сделать вместо этого впустую потраченного времени. После того как, сильно приукрасив, я рассказал о нас, пришло время слушать про то, какой Северный Китай могучий, высокоразвитый и что совсем скоро он разрастется до прежних границ. Потом меня спросили, откуда мы такие сильные взялись, что так легко крошим монстров класса А. На это я сказал, что мы много тренируемся, а дальше император задвинул вторую длинную речь, суть которой сводилась к финальной фразе. И когда мы объединим наши силы, перед нами ничто не устоит. Мы очистим весь континент, а потом захватим весь мир. В целом, глава Северного Китая был прав во всем, за исключением одного, мне он был нафиг не нужен. Иметь такого союзника большая честь, кивнул я. Но сначала нам нужно разобраться со своими врагами, и на это уйдет минимум несколько месяцев. Мы выделим вам в помощь 1000 наших воинов. Тут же заявил, похоже, действительно мудрый Лю Хао. Спасибо, но войск у нас достаточно, улыбнулся я. А вот пушки не помешают, и минометы. У вас есть, мы бы взяли их в аренду, а заплатили бы теми тушами, которые сейчас находятся в Тунхуа. Есть, гордо заявил владыка, и мы с удовольствием дадим вам их. В итоге мы договорились, что в ближайшее время мои люди прилетят и заберут 15 дальнобойных пушек, столько же минометов, а также по 50 снарядов к каждому орудию. С паршивой овцы хоть шерсти клок, прокомментировал договор Гинза, а потом добавил, слушай, Дим, я уже тут все обыскал, нет в пределах моего радиуса действия никаких драконов, это не значит, что нас не слушают, пока не появляйся нигде, да помню я. Следующие полчаса мы снова трепались непонятно о чем, а потом Лю Хао вдруг меня огорошил, а вы не женаты, Дмитрий Николаевич? «Нет», – с перепугу ответил я, – «тогда познакомьтесь с тремя моими прекрасными дочерями». Мудрейший указал рукой налево, где рядом с ним сидели три девушки, навскидку 20, 17 и 12 лет. После слов императора все три наследницы резко опустили глаза и густо покраснели. «Ну, миловидные, что сказать? Про Милу скажи», – напомнил Гинза. «Это стратегически неверный ход», – возразил я, – «надо дать ему надежду». Тогда он будет более щедр. Я с удовольствием познакомлюсь с вашими дочерями поближе, широко улыбнулся я. Но, боюсь, не в эту поездку, мне нужно срочно возвращаться назад. Мы ждем вас в любое удобное для вас время. Император поднял чашку с байцзю, местным аналогом водки, и за ним тут же повторили все остальные. Давайте выпьем за вечную дружбу между нашими государствами. Мы выпили, а я успел заметить, что предложение мне рук императорских дочерей не обрадовало очень многих сидящих за столами. И да, маги контроля здесь тоже были, не очень сильные и не очень много, но один из них даже попытался проникнуть мне в голову, а я сделал вид, что этого не заметил. Если подводить итог моего короткого визита в столицу Северного Китая, то я потерял 4 часа своего драгоценного времени и договорился о весьма скромных поставках. Правда, как сказал Гинза, новую войну не развязал и то хорошо. Наконец все закончилось. Напоследок мы много раз признались друг к другу в любви и уважении, договорились о том, что будем регулярно встречаться, а потом местные вельможи радостно побежали досыпать, а наша доска в сопровождении 2 тарелок полетела на север. И если с той стороны, с которой мы изначально прибыли, деревни раскинулись на многие километры, то тут буквально сразу начался лес. Как оказалось, это и были заповедные владения великого дракона, и еще через несколько километров перед нами появилась огромная ферма, и выглядела она очень интересно. В одном ее углу стояла простая хижина, в которой спал монах, видимо, тот самый Лин Чень, владелец кристалла. Также здесь было множество грядок, какие-то выложенные из камней круги и столбы с иероглифами и красными ленточками. А прямо посередине фермы кругом радиусом в 25 метров росли здоровенные черные кристаллы, самый меньший из которых был 50 уровня. А над всеми ними возвышался и величественно сиял синим 15-метровый ветвистый кристалл воды, навскидку 150 уровня. Тарелки остановились и зависли в воздухе, а мы опустили доску на краю фермы. «Ждите здесь», приказал я группе и медленно пошел к кристаллам. «Охренеть», — шепнул Гинза, когда мы приблизились. «А если из этих черных сейчас какой-нибудь класса выскочит, видимо, Великий Лун его сожрет», — мысленно предположил я. Найти место подношения жемчужин оказалось несложно. Большой алтарь из черного мрамора венчала чаша. Можно было, конечно, сразу объявить, кто я и зачем пришел, но мне стало интересно, что случится дальше, поэтому я подошел к алтарю и положил в углубление большую жемчужину земли. «Прими мой дар, а Великий Лун», – провозгласил я. Тут же раздался гул, между черными кристаллами засверкали молнии, а жемчужина прямо на моих глазах за несколько секунд утратила зеленое сияние и опустела. Похоже, дракон принял дар. Кто ты, могучий воин? И из каких краев прибыл к нам? Раздался голос, а в следующий миг прямо на верхушке водного кристалла появился здоровущий синий дракон. Он распахнул крылья не меньше, чем на 10 метров и выпустил в небо струю воды, которая тут же превратилась в пар. Что-то он вообще не похож на картинки из китайских книжек, заметил Гинза. «Меня зовут Дмитрий, я из России», с улыбкой ответил я. «И я знаю, что ты хранитель этого кристалла. Откуда ты это знаешь?» Лун ударил крыльями, а его зубастая пасть оказалась в полуметре от меня. «Говори, или умрешь». «Да че ты разорался-то?» — возмущенно крикнул Гинза, появляясь в облике феи прямо перед мордой Луна. «Че, думаешь, один ты, что ли, хранитель?» Дракон скосил синие глаза, а его морда удивленно вытянулась. «Ты такой же, как и я!» — радостно заорал он и, вскинув голову, захлопал крыльем, будто маленький ребенок, получивший на день рождения котенка. «Ура! Я знал, я всегда знал, что я не один!»